больше не ищи причин, приходи. И больше не смотри на часы, звони. Среди многоэтажек огромных величин я один и жду только тебя. Я счастлив, что не нужно искать слова, доказывать тебе, что я не слабак. Доказывать, что мир мой беспомощно рухнет, не будь в нем тебя. Ведь ты без этих слов знаешь, это так. И сон, где не вместе мы растаем, не начнется вовсе, рук твоих касаясь. Я увижу солнце, я прошу, останься до рассвета, не дай мне увидеть сон, в котором я один. Разбуди меня, не дай быть слишком долго, не там, где одиноко без тебя. Разбуди меня всего одно мгновенье, и нам уже, наверное, не уснуть. Я уже не помню, когда этот дом был пустым. Я уже не помню, когда был один. Мы будто бы спим, если так, я хочу умереть и не знать никогда, ведь ты рядом со мной и там. И сон, где не вместе мы растаем, не начнется вовсе, рук твоих касаясь. Я увижу солнце, я прошу остаться до рассвета, не дай мне увидеть сон, в котором я. Шансов найти твою любовь здесь. И сколько бы причин упасть, я не.